Глава 8. От заката до рассвета или постельные развлечения Йернифельда? Дальше хуже. Не успел корабль отчалить от берегов Бризантии, как я поняла, что пришло время принимать позу трупа. Укладываться рядом с Улей, обнимать тазик и начинать считать минуты, секунды, мгновения до окончания пыточного путешествия. Благо кровать, несмотря на скромные размеры каюты, была большой. Имелась еще одна в углу, совсем узкая для Абель. Сначала Эвельера хотели уложить на эту койку, но потом поняли, что в лучшем случае поместится только его половина, и с таким же успехом можно просто швырнуть полубессознательное тело на пол. Скрипучий, дощатый, он был застелен узорчатым ковром, цветовой гаммой сине-голубой, перекликающимся с покрывалом на моей кровати. «Кладите на мою», — велела я. Тенебрийцы рассеянно переглянулись. «Живее!» – потребовала, как подобает требовать принцессе, и добавила, властно задрав подбородок. «И принесите воды, да побольше. Ульяне сейчас надо пить и пить, чтобы очистить организм от самодеятельности фрейлины. В отличие от коршуна, эти парни протестовать не стали. Сделали все, как им сказали. Как только за ними закрылась дверь, я повернулась к Абель. Йернифельд говорил что-то про бури, благодаря которым он собирается по-быстрому добраться до дома. Есть предположение, что это может быть?» У меня совсем не было желания лишний раз встречаться с коршуном и клянчить у него информацию. Наверняка среди тенебрийцев есть стихийники, способные призвать непогоду. Но я не знаю, как шторм поможет кораблю идти быстрее. От предчувствия чего-то совершенно паршивого засосало под ложечкой. Опустившись на край кровати, я взглянула на дверь, что, по идее, должна была вести в комнату пернатого. Но тут же напомнила себе, что не буду сама к нему соваться и расспрашивать. «Помоги мне ослабить удавку на талии, попробую немного поспать». В идеале, конечно, хотелось бы отрубиться и пробыть в стране дедушки Морфея до завтрашнего вечера. Ну или хотя бы находиться в отключке, пока будем сражаться с бурями. Попытка уснуть оказалась провальной. Когда качка усилилась и тошнота. А вскоре я поняла, что единственное, чего желаю, это проститься с жизнью. Со своей, дамой, уже не важно. Мне просто хотелось прекратить свое жалкое кошмарное существование. «Что-то ты совсем плоха». Издалека, словно из какого-нибудь трюма, донесся до меня голос фрейлины. «Давай попрошу его темность о помощи. На корабле наверняка есть лекарь и...» «Никаких темностей», — процедила я, борясь с очередным рвотным позывом. Они накатывали внезапно, как штормовые волны, которые я уже вовсю рисовала перед своим воспаленным взором. Абель задернула шторы на имевшихся в каюте оконцах, но я все равно словно наяву видела щерящиеся пеной гребни, накрывающие эту посудину. «Но он мог бы помочь», — снова заикнулась фрейлина. «И увидеть меня такой жалкой и беспомощной? Нет уж, увольте». Ульяна под боком тихо застонала, и Абель тут же метнулась к ней, чтобы дать воды. Спустя несколько секунд, напившись, подруга снова довольно похрапывала. В то время как мне уже хотелось выйти. Но на завывание сил не осталось. Я чувствовала себя старой рваной тряпкой, прищепленной к бельевой веревке и позабытой нерадивой хозяйкой. Никому не нужна, никто не поможет. Убраться бы отсюда к их алкоголикам. Не знаю, сколько времени прошло на грани между кошмарной реальностью и желанным забытьем. В какой-то момент краем сознания уловила, как скрипнула дверь. И пол глухо затрещал под чьей-то тяжелой поступью. «Абель!» Крепкие мужские руки подхватили меня, легко отрывая от смятых простыней. Попыталась возразить, воспротивиться, но сил хватило только на то, чтобы уткнуться в грудь незнакомого мужчины. От него пахло морем, штормом, опасностью, и вместе с тем мне почему-то не было страшно. Наоборот, облегченно выдохнула, услышав тихий шепот возле своего виска. Разобрать слова не смогла, да мне сейчас это было и не нужно. Я просто вслушивалась в тихий, немного хриплый голос и чувствовала, как тошнота отступает. Веки наливаются усталостью, но это была приятная усталость. Почувствовав, что меня снова кладут на кровать, сладко потянулась и порадовалась, что на мне нет платья. Только легкие панталончики и нижняя сорочка. От корсета я уже давно избавилась. Ничего нигде не давит, не жмет, не сковывает. Красота и кайф. Перевернувшись на бок, сквозь дрему прошептала. «Ведь можете же, когда хотите быть хорошим принцем, ваша тенебрийность. Пусть и не на белом коне, но на вороном тоже сойдет». На этом моменте язык перестал слушаться. Когда щеки снова коснулся горячий шепот, я блаженно выдохнула. Ну а поцелуй, доставшийся уголку губ, мне, наверное, просто почудился. В ту ночь мне вообще много чего чудилось. Сны, обрывочные и неясные, незаметно сменяли друг друга. Сначала казалось, будто я на свадьбе Димки и Ульяны. Поправляю фату невесты, любуюсь этой красивой парой и все оглядываюсь на собравшихся в церкви, словно ищу кого-то взглядом. Найти так и не нашла, но букет новобрачный на ступенях храма поймала. Правда, не успела понять, что по этому поводу чувствую. Как тут же провалилась густое вязкое марево. Едва не захлебнулась в этом плотном тумане, но, к счастью, сумела вынырнуть, перенеслась в маленькую квартирку бабы Клавы, соседки-колдуньи. Это она себя колдуньей называла, а я тихонько посмеивалась над одинокой женщиной. По-доброму. Просто никогда не верила в сверхъестественное. Частенько приносила ей что-нибудь вкусненькое и помогала убираться в квартире. Жалко мне ее было. Ни детей, ни внуков. Только два кота, черный да полосатый. И я, иногда составляющая бабе Клаве компанию. Вот и утром накануне девичника. Тоже решила заглянуть, узнать, как она. На пороге столкнулась с одной из клиенток старушки. Доверчивые дурочки, наивно верившие в чудо, исправно ходили к бабульке. Но хотя бы моя соседка не нуждалась в деньгах, да и как-никак лишнее внимание. «Иди сюда», — поманила меня баба Клава. Вместо того, чтобы проводить на кухню и напоить чаем с принесенными мной рогаликами, усадила за свой рабочий стол в зале. Круглый, накрытый зеленой тканью с желтой выгоревшей бахромой. Веер из карт белел на темном бархате. Таро, кажется. «Давай погадаю», — хитро улыбнулась мне любительница оккультизма. «Поворожу на судьбу. А лучше суженого приманю». «Что же это получается? Подружка лучше уже почти замужем, а возле тебя предначертанный еще даже не отметился». «Отметится. Куда он денется?» Отмахнулась я, бросая на экран смартфона быстрый взгляд. «Мне же еще в кондитерскую бежать, выяснять, что за проблема возникла со свадебным тортом. Уля о ней точно знать не стоит. Незачем невесту лишний раз беспокоить. Потом на маникюр и к парикмахеру. Жаль, отменяются рогалики, а ведь я так и не успела позавтракать». «Не отметится, если продолжишь от него бегать», — укоризненно покачала головой соседка. «А я помогу, притяну его к тебе». Или тебя к нему. Отказаться от ворожбы не получилось. Когда хотела, баба Клава могла быть настойчивее продавцов на египетских рынках. Я даже понять не успела, как так вышло, что вместо того, чтобы оставить ей рогалики и убраться без чая, рухнула на стул, позволила взять себя за руки, а потом, словно загипнотизированная, сидела и следила за движениями ее морщинистых рук над моими. Слушивалась в бормотание старушки, тихая, невразумительная. «Вот так», — наконец довольно крякнула она и, подавшись ко мне, прижала ладонь к моей груди. «Теперь он у тебя здесь, в сердце. Сложно вам придется, ой, как непросто. Но ты сильная и особенная. Такая, как я, Сашенька, хоть и отрицаешь. Душишь в себе свой дар, упрямая, и от любви убегаешь». Сон начал меркнуть и стаивать, и я снова блуждала в густом тумане. Шла, пытаясь как можно скорее добраться до маячившего впереди огонька, и вдруг окунулась в непроглядный, совершенно чужой мне кошмар. Странный ритуал, как будто бы прощание. Бездыханное тело девушки на сером камне, укрытое прозрачным саваном и живыми цветами. Повсюду, куда ни глянь, на лицах боли, слезы безысходности. И мне тоже больно, плохо, словно эта незнакомка была для меня важнее целого мира. Впрочем, какая же она незнакомка? Я ведь ее отлично знаю. Помолвку, веселая свадьба, народные гулянья. Все помню, все будто заново переживаю. Столько счастья, всепоглощающей радости. И на смену им боль, отчаяние, от которого не спастись и не спрятаться. От него умираешь, задыхаешься. Почувствовав, что воздуха в легких почти не осталось, я открыла глаза. Резко вздохнула и тут же снова отчаянно захотела зажмуриться. Была бы рада поверить, что это всего лишь продолжение дурного сна. И палуба, омываемая темными водами изумрудного моря, лишь плод моего воспаленного воображения. И нет, это точно не по-настоящему. Корабль не может нестись на гребне волны, почти касаясь неба, то тут, то там, пронзаемого слепящими всполохами. Невозможно! А! Я закричала, когда от резкого толчка меня унесло к борту корабля. Не знаю, как не сверзилась в черную бездну, не представляю, где я нашла только силы ухватиться за канат и продолжила кричать, захлебываясь соленой водой. «Помогите! Пожалуйста! А-а-а!» Темные фигуры тенебрийцев расплывались перед глазами. Невероятно! Но они, несмотря на выверт разбушевавшейся стихии, остались неподвижны, в то время как корабль мотыляла подобно подхваченному ветром пуху одуванчика. Что они творят? Зачем возводят вверх руки, словно молятся кому-то? Что это за, мать вашу, сатанинский обряд? Меня все-таки услышали, заметили. Отделившись от дружного круга оккультистов, Ярнифельд бросился ко мне. Кажется, он ругался, возможно, даже матом. Подхватив меня на руки, яростно прорычал. «Что ты здесь делаешь, сумасшедшая? Почему стражник пропустил тебя?» «М?» Я ничего не поняла, лишь сумела заставить себя разжать пальцы и оторваться от каната. Теперь вот мозоли останутся. Продолжая что-то цедить сквозь зубы, тенебриец понес меня обратно, вниз по лестнице и по темному узкому коридору до каюты. Только почему-то не моей, а соседней. Я стучала зубами, дрожала от холода, прижимаясь к его мокрой одежде. Да и я сама успела насквозь промокнуть. И, наверное, в прилипшей к телу сорочке смотрелась отнюдь не целомудренной принцессой. Впрочем, ни мне, ни коршуну сейчас было не до соблюдения приличий. «Что за...» Ярнифельд едва не зарычал, увидев дрыхнущего перед дверью каюты стражника и со всей силы пнул в бок этого храпящего бугая. «Везунчик, совсем как моя Уля. Тут погода устроила самую настоящую вакханалию, а он дрыхнет себе преспокойно. Я тоже так хочу. И желательно без кошмарных снов». «Будешь наказан», — бросил коршун встрепенувшемуся стражнику и, толкнув дверь, внес меня в каюту. Донес до кровати, поставил на ноги, а потом приказал, сверкая от ярости глазами. «Раздевайся». И сам при этом сбросил с себя насквозь промокший плащ. «Что, простите?» Я не поверила своим ушам. Да и глазам, если честно, тоже верить не хотелось. Следом за мокрым плащом на пол улетела не менее мокрая куртка. Но и этого его темности показалось мало. Не теряя времени, он стащил через голову рубашку. «Вы что творите?» Возмутилась, наконец осознав, что это не очередная проверка, а самый настоящий стриптиз в исполнении Ярнифельда. Стриптиз, который я, между прочим, не заказывала. И смотреть на все это точно не собираюсь. «Не хватало еще, чтобы вы явились к жениху в горячечном бреду», — рыкнул он. «Я и сама в состоянии согреться», — ответила независимо, мысленно уговаривая себя не дрожать и не стучать зубами. «Расслабься, Саша, просто расслабься. И вообще, это не моя каюта. Пойду-ка я лучше в свою». Шагнула было к проступающей в полумраке створке, но это хищное животное схватило меня за руку и резко развернуло к себе. «Под бок к Делиню?» «То есть, по-вашему, моему жениху больше понравится, если я буду голая в ваших объятиях, чем рядом с одетым и бессознательным стражником?» «Раздевайтесь». «Не буду». Пару секунд мы буравили друг друга взглядами. А потом этот удав, ну вот точно змея, смотрит и гипнотизирует своими синими глазищами. Просто-напросто разорвал надвое мое мокрое исподнее. «Да как вы?» Меня тут же унесло под одеяло. Никогда не думала, что смогу перемещаться с такой скоростью, а вот сумела. Завернулась в него как в кокон и воинственно предупредила. «Панталонов не отдам». Что-то процедив сквозь зубы, не то прокляв, не то обругав, коршун убрался в другой конец каюты и, откинув крышку сундука, достал из его недр светлую рубашку. Ему по размеру, а мне вполне может сойти за платье. «Надевайте», — швырнул на кровать свою шмотку, после чего раздраженно бросил. «И снимите с себя, наконец, мокрые тряпки. Только после того, как отвернетесь». Хмыкнув, он отвернулся. Я все-таки избавилась от панталон, противно липнущих, покрытой мурашками кожи, и также быстро натянула рубашку этого ястреба. От нее приятно пахло морем, свежестью ветра и Ярнифельдом. Тихонько чертыхнувшись, снова закатала себя в одеяло, а потом сказала. «Все, я согрелась. В вашем присутствии нет необходимости. Можете возвращаться к своим темным делишкам. Наверху и без меня справятся. И в отличие от вас, светлая Дейя, я еще согреться не успел». С этими словами он стащил себе штаны, оставшись в одних тонких подштанниках, которые подчеркивали все, что только можно было подчеркнуть. И даже в полумраке это подчеркнутое отлично просматривалось из-за кромки одеяла. Прямо какое-то издевательство. Корабль силой качнула, и я испуганно сжалась. Тошноты больше не ощущала, но воспоминания о шторме, несущемся на гребне волны корабле, заставили сжаться в комок и снова затрястись. Эрнифельд подошел к кровати. Не теряя времени, улегся рядом, потянув на себя край одеяла. «Вы совсем обнаглели? А вы всегда ведете себя так неблагодарно и отвратительно». «Это я веду себя отвратительно?» Едва не задохнулась от возмущения. «Это вы сейчас посягаете на мое доброе имя и на мою честь». «Если скажу, что ни вы, даме, ни ваша честь мне не интересны, вам станет легче?» «Не особо», — буркнула я и еще больше напряглась. «Идите сюда». Несмотря на мои протесты, Ярнифельд притянул меня к себе, заставив спиной прижаться к его груди. «Если моя кожа была холодной, почти как у покойника или у какой-нибудь русалки, то его казалось раскаленной, только коснулась и уже жарко. Мне нужно доставить вас в Тенебрию целой, невредимой и, разумеется, здоровой. Что я и делаю?» Послышался у виска едва различимый шепот. «У вас ужасные методы». «А у вас ужасный характер. Но я ведь не жалуюсь». Тихо усмехнулся Ивар. «Спите, даме. Чем скорее уснете, тем скорее эта ночь для вас закончится». Как будто это так просто. Взять и уснуть в объятиях малознакомого коршуна. «Раз уж решили здесь спать, то спите хотя бы на другой половине кровати, от меня подальше!» Я дернулась, пытаясь выпутаться из его рук, но он держал крепко. «С удовольствием, как только перестанете дрожать!» Горячий шепот пощекотал мочку уха. «Расслабьтесь, даме, и лучше не ерзайте!» «Чудовище!» В отличие от меня, у Ярнифельда проблем со сном не имелось. Уже через каких-то 5 минут он мирно сопел, уткнувшись лицом мне в плечо. А я лежала и ломала голову над тем, как бы так осторожненько от него отодвинуться. Так и уснула, продумывая пути отступления, утомленная кошмарной ночью и согревшаяся.